итерации. Ты условный дефект и обусловлен модификацией. На любой баг отыщется аналог, но как бы потом вернуть все к исходным оригиналам. Жизнь игрушка и детали, концепция простая, диктуется игроками. Следуй всем правилам, только одно касание. Помни о маме и корми монстров по расписанию. В коконе я беспечно расту, из конечного гнойника в бесконечную красоту. И чтоб забыть и скереть потом подчистую, мы копия копий копий, кои не существует. Мутируют бабочки все в глисту, и твой полный живот любви отработает, но впустую. Я снова скопирую, нарисую реальность, которой все же реально не существует. Все вокруг симуляторы, в общем-то говорят, и не больше, чем симулякр. И ты выше всех на порядок, все создано для тебя, ты не меньше, чем симулякр. Эволюция, дубликатор, эмоции, суррогат, ощущения, симулякр. Реальность — это театр, и каждая роль на сцене — еще один симулятор. Эпоха породила таланты, а таланты поменяли, потом светила на лампу. Она сияет редко и полностью потеряла свой спектр. В дисконтакте и дисконнекте. Кому не хватит любви, подарят в пробирках по твари, что нас сожрет и переварит активно. И ты как ни крути, в одиночку сложно, в паре противном подойдет любая вариативность, и все равно разберут, потом порвут на атомы. Любая репродукция — это продукт распада. И по общим меркам на стульчике планеты просто сперма. Внебрачные гигишки постмодерна. Новый мир со старыми текстурами, игра застряла на непроходимом уровне. Смерть автора, старый подряд, новый порядок. Добро пожаловать в симулякр. Все вокруг симуляторы, в общем-то говорят, и не больше, чем симулякр. И ты выше всех на порядок, все создано для тебя, ты не меньше, чем симулякр. Эволюция, дубликатор, эмоции, суррогат, ощущения, симулякр. Реальность — это театр, и каждая роль на сцене — еще один симулякр. Все идет по плану, ползем по потолку прогресса, чтобы разделиться пополам. Перепутаны каналы, свои страхи люди прячут под кроватью, а монстры под одеялом. Бесконечно долго и не знаю цель. Безвременная часовая бомба замыкает цепь. И каждая попытка разорваться лишь аккумулирует реакцию. Все вокруг симуляторы, в общем-то говорят, и не больше, чем симулякр. И ты выше всех на порядок, все создано для тебя, ты не меньше, чем симулякр. Эволюция, дубликатор, эмоции, суррогат, ощущения, симулякр. Реальность — это театр, и каждая роль на сцене — еще один симулятор. Все вокруг симуляторы, в общем-то говорят, и не больше, чем симулякр. И ты выше всех на порядок, все создано для тебя, ты не меньше, чем симулякр. Эволюция, дубликатор, эмоции, суррогат, ощущения, симулякр. Реальность — это театр, и каждая роль на сцене — еще один симулятор.